Самара, Антон, группа Читу, да. Да. Каковы причины пользы чтения древних текстов по йоге? Какова польза чтения древних текстов по йоге? Причины. А? Причины. Каковы причины пользы чтения текстов древних текстов? Еще раз, каковы причины пользы? Чтения древних текстов по йоге. Ну, давайте попроще сформулируем. Есть ли польза от чтения древних текстов по йоге? И если есть, то в чем она заключается? Друзья, безусловно, есть колоссальная польза от чтения древних текстов по йоге. Хотя бы по той простой причине, что все тексты по йоге древние, они попадают под раздел мантра-йоги, под раздел, будь мусор, правильно, под раздел мантр-сознания. То есть, читая тот или иное повествование по йоге и понимая смысл этого, того, что написано, кто там взлетел на ракете, вот, вы волей-неволей начинаете делать следующую вещь. Вы начинаете заставлять свое сознание точно так же функционировать, как сознание тех йогов и йогинь, написавших текст. И возникает очень любопытный эффект. Вы начинаете как бы ментально конструировать состояние йога или йогини древности, которые, скажем, переживали самадхи или какие-то другие сверхсознательные состояния, что очень быстро приближает вас к самим, к тому, чтобы вы сами приблизились и осуществили то же самое. Ну, это подобно тому, как, представьте, кто-то побывал в какой-то стране и написал книжку об этой стране. И вам, чтобы попасть в эту страну, ну, как минимум, надо знать, что она есть. И вы начинаете читать, и вам интересно становится, и рано или поздно вы окажетесь в этой стране. Поэтому в качестве действия такого принципиального чтения древних текстов можно высказать ту вещь, что это как мантра сознания, то есть такая мантра, где самое главное осмысление, что значит мантра, и совершенно не важно, на каком языке она произнесена. Напоминаю, бывают три вида мантр. Мантры сознания, мантры энергии и мантры имени. Вот это если в двух словах объяснять, как действуют древние тексты. Ну, помимо всего прочего, всегда очень приятно найти какое-то подтверждение, может быть, своим каким-то догадкам. Или, во всяком случае, создать такое ощущение, что кто-то этим занимался. Вот обратите внимание, современная наука возникла только лишь тогда, когда она стала открытая. А до этого все исследования многочисленных алхимиков были очень закрыты, кулуарны и написаны непонятным языком. Таким, что человек со стороны не мог прочесть и понять, о чем пишется. И только лишь когда началось вот этот вот процесс, когда делились своим опытом, родилась наука. Вот в йоге та же самая ситуация. Как только вы будете открыты, как только вы будете искать единомышленников и делиться своими состояниями, своим опытом с другими, то процессы во много раз побыстрее йоговские пройдут, как у вас самих, так и у тех, с кем вы общаетесь. Таков закон природы. И поэтому, пожалуйста, читайте про себя или вслух йоговские тексты, древние йоговские тексты. Читайте Шива Самхиту, Гхиранда Самхиту, Хатха Йога Прадипипу. Читайте многочисленные, может быть, жизнеописания йогов и йогинь. Прочитайте книжку Ромен Ролана «Жизнь Вивекананды», «Жизнь Рамакришны». Если хотите также превратить это в серьезную работу над своим разумом, читайте вслух. Чтение вслух чрезвычайно оттачивает разум.